когда я смотрю за окно, я считаю шаги. Еще вчера я видел дома на другом берегу неподвижной реки, но опустился туман, больше нет ничего не видно. Ничего не видно, идет огней. Я стою с тобой перед белой стеной, мы стоим одни. Белая стена, смотри, не смотри, и пой ей песню, не пой. Она не расскажет тебе того, что будет со мной. И что же приключится с тобой и со мной? Я закрою глаза рукой, чтобы память вернула мне, вернула хотя бы во сне. Вот в реке дома за рекой, мы стоим перед белой стеной, стоим перед белой стеной, стоим перед белой стеной. Я открываю окно, я впускаю туман, я шепчу имена. Одну звали лето, другую осень, а третью бесспорно весна. Но они вошли в туман и не вышли назад. Попробуй, попробуй их догони. Мы стоим с тобой перед белой стеной одни. Белая стена, кричи, не кричи и бей кулаками, не бей. Она не расскажет тебе того, что есть там за ней. И есть ли хоть что-то за ней. Я закрою глаза рукой, чтобы память вернула мне, вернула хотя бы во сне. Воду в реке, дома за рекой, но ты остаешься со мной. Белая перед белой стеной, ты остаешься со мной. Я стою у окна, я смотрю за окно, я считаю шаги. Я стою с тобой перед белой стеной, мы стоим одни.